Другие повара, услышав похвалу шеф-повара, вытянули руки по очереди и схватили чипсы. Отличная игра вкуса. Неужели из такого дешевого продукта можно приготовить такую вкуснятину? Вот почему говорят, что качество ингредиентов это не единственное, что определяет вкус. Подобные мнения звучали по всей кухне. В одно мгновение первые изготовленные чипсы исчезли. «О боже, я не ровня почетному гостю». Шеф-повар пожал руку Джина. «Они могут быть легкой закуской, а также хорошо сочетаются с пивом. Если поэкспериментировать с приправой, то, я уверен, вы можете сделать их еще более вкусными». Таким образом, чипсы были добавлены в меню дня. Наступило время ужина. Лорд Доминика Дифференциано присоединились к ним за ужином. «Во-первых, давайте поговорим о вопросе создания дистиллятора. Если вы сдадите это устройство для дальнейшего производства, то ваша награда будет составлять 2 миллиона тор. Этого достаточно?» Ринхардта все устраивало, и Джин кивнул. «Ринхард Кун, мисс Эльза, Джин Кун, давайте расслабимся и отложим благородные манеры. Я предлагаю тост. Ура!» Все подняли свои прозрачные бокалы, на которых был изображен отличительный знак лорда – хищная птица. Когда бокалы опустили, в зал вошел шеф-повар. «Это новое блюдо», — сказал он и подал чипсы. «О, действительно интересно». Лорд быстро взяла кусочек и съела его. Ринхард и Эльза сделали то же самое. «Как вкусно!» «Как и ожидалось от шеф-повара Матиаса!» «Какой прекрасный вкус!» «Вкусно!» Шеф-повар ответил на комплименты. «Прошу меня простить, но этим рецептом поделился со мной наш почетный гость. Вот, что значит по-настоящему честный человек». Эльза была удивлена. «Может, это блюдо из тарктофеля?» «Что? Тарктофель? Тарктофель? Это же...» Ринхард и лорд Дифференциано были поражены словами Эльзы. Шеф-повар лихорадочно объяснил, что да, это тарктофель, но нет никакой необходимости беспокоиться об отравлении. Он очень вкусный в приготовленном виде. Джин продолжил. «Яд находится не в тарктофеле, а в его ростках. Можно назвать это мерой защиты от животных и насекомых». Все покивали в ответ на объяснение Джина. Конечно, почти все случаи пищевые отравления от тарктофеля происходили после весны. Другими словами, потому что прошло много дней после уборки урожая. Самое главное, что сейчас это съедобное блюдо. Или, скорее, лакомство. Или, скорее, закуска. Вернее, тарктофельные чипсы, сказал Джин. Давненько он их не ел. Теперь я понимаю, почему Ринхард Кун называет тебя Джин уникальным магицрафтсман, сказала лорд и схватила чипсы. Их хочется есть снова и снова. Ринхард также схватил большое количество чипс, Джин от него не отставал. Эльза нервно потянулась к оставшейся небольшой кучке чипс на своей тарелке. В мгновение ока ее тарелка стала пустой. Давно мы не оставляли свои тарелки такими чистыми. Шеф-повар поклонился. Лорд повернулась к Джину и сказала. Джин-кун, нет, Джин-дона. Можем ли мы изготавливать эти чипсы в нашем доме? Нет, в нашем городе. Джин кивнул, улыбаясь. Да, конечно. Считайте, что это дар за ваше гостеприимство. Хорошо, спасибо. Тогда давайте продолжим ужинать. Пожалуйста, наслаждайтесь в полной мере этим вечером. Через некоторое время спустя, чипсы из тарктофеля станут известными за пределами города, сам овощ станет набирать популярность. Благодаря этому возникнет потребность в большем количестве фермеров, их доход станет больше. Тарктофель станут употреблять как и в жареном, так и в вареном виде. Лорд получит похвалу за свои деяния. Том 5, глава 19. Ночью Джин достал свой монокам и попытался связаться с Салей или Луной, находящимися на острове Харай. Луна ответила. «Луна, остров Харай, говорите». «Ах, Луна, это я. Отец, что-то произошло». «Нет, все хорошо». Затем Джин попросил доложить о прогрессе обустройства острова Кунь-Лунь. «Ах да, что касается острова Кунь-Лунь». Луна доложила ему следующее. Якобы его дом, особняк был готов, включая жилые комнаты, мастерская, столовая и водопровод. Они постарались сделать так, чтобы все вещи и мебель выглядели не новыми, а как будто ими пользовались уже не раз. Чтобы не вызывать подозрений, рабочие завезли немного сырья. На острове находится 5 големов, которыми руководят цветные големы горничные. Топаз 100, аметист 100, рубиново 100, вода 100 и хризолит 100. Также были завершены 3 запасные системы варп-гати на острове Харай. Продовольственные склады были заполнены до отказа. В основном урожай состоял из ситрона и яблок, пельшек было немного. Были сымитированы горнодобывающие работы, чтобы показать, как добываются минеральные ресурсы. Хорошая работа, Вы многого добились за это короткое время. Джин похвалил Луну и других големов. Почти все готовы для того, чтобы провести свой трюк с Рейнхардтом и его компанией, пригласив их на остров. Хорошо, а вы сможете преобразить остров так, чтобы было бы не странно на нем найти артефакт? Да, я думаю, мы сможем так сделать. Хотя требование Джина было несколько расплывчато, но с информацией, передаваемой от Джина и Рика, Луна и Салей должны быть в состоянии справиться. Хорошо, оставляю это задание на тебя. Причина, по которой я прошу сделать все как можно быстрее, это мое скорейшее возвращение. После этих слов связь была прервана. Теперь, используя скрытые варп-гати, чтобы посетить Синюю Землю, представляется ему возможным. По крайней мере, Джин так думал. Похоже, это сработает. После решения всех оставшихся проблем, Джин мог расслабиться на некоторое время. Следующее утро. Прощай, мисс Эльза. Джин Дона, спасибо за все. Я надеюсь, что мы встретимся снова. После завтрака лорд прощалась со своими гостями. Они направлялись на север, к границе королевства Элиас. Рейни уже здесь, сказала Эльза, увидев, что Рейнхард уже ждет их в карете. Так как Рейнхард являлся дипломатом, он должен был посетить королевский замок перед отъездом. Колонна экипажа из охранников и слуг Рейнхарда возглавляла их шествие. Затем ехала карета Рейнхарда, за ним карета с Джином и Эльзой, после них охранники и слуги Эльзы и в самом конце экипажи с багажом и всем продовольствием. «Ой, я снова забыл сделать демпфер», — Джин пробурчал. «Хи-хи», — неожиданно, но Джин оказался забывчивым человеком. Эльза, которая сидела напротив него, хихикнула. Рика плотно прижалась к Джину и сказала: «Пожалуйста, предоставьте это мне, отец. Я не позволю, чтобы отца укачало во второй раз». Это обычное поведение Рика. Колонна экипажей медленно продолжала движение по направлению к границе. Столица Борджиа была расположена на вершине плато на высоте 300 метров над уровнем моря. После пересечения горы Делфт, оставшийся путь им предстояло пройти с пологого склона. После горного перевала, группа остановилась, чтобы остаться на ночь в городке под названием Митров. Ничего особенного в течение ночи не произошло, а на следующий день путь был легким и в основном они ехали по спуску. Хотя они направились на север, климат не сильно изменился из-за смены высоты. «Мы скоро подъедем к границе», — сказала Эльза, глядя в окно. Так, как она и говорила, в половине дня группа прибыла на границу. Пограничные укрепления, которые до сих пор стоят со времен Великой Волшебной войны, победно возвышались над окрестностями с величественным видом. Ох, по прошествии 300 лет, камни были немного разрушены, из-за ветра и дождя на них вырос мох, а солнечный свет позволил вьющимся стеблям ревниво обливать потрепанные камни. Какие руины! Джин коротко описал сооружение как руина, поскольку, по его мнению, такое впечатление производил его внешний вид. Но внутри особо ничего не изменилось, добавила Эльза. Командир гарнизона вышел, чтобы проверить документы для прохода. «Мои извинения, но такова моя работа», — сказал офицер, открывая двери кареты и проверяя идентичность пассажиров. «Это необходимо для того, чтобы люди в розыске, такие как Валентина, не могли сбежать из страны». После проверки людей и багажа, не найдя ничего подозрительного, командир приказал подчиненным открыть ворота. Ворота издали тяжелый звук и открылись. Железные ворота были толщиной примерно 50 сантиметров. На них виднелась магическая формула, которая делала их устойчивыми к магии. Один их внешний вид кричит о древних временах. Такая мысль пришла в голову Джину. Кареты прошли через ворота в туннель внутрь укрепления. На стенах туннеля также были вырезаны магические формулы. «Мда, стиль довольно старый, но выглядит эффективно», — пробормотал Джин, глядя в окно кареты. «Джин, ты можешь прочитать символы, написанные на стенах?» — спросила Эльза с удивлением на лице. Джин ответил, что может. Ее лицо изменилось еще больше. Даже Рейни не сможет прочитать больше половины знаков на этих стенах. «Ах, это так? Это потому, что они довольно старые. Судя по их форме, они сделаны не менее 1000 лет назад». Эльза потеряла дар речи. Джин продолжил. «Есть некоторые старые артефакты, которые были найдены там, откуда я родом, поэтому я много знаю о таких вещах, понимаешь?» «Джин, ты действительно загадочный. С каждым разом я хочу узнавать о тебе больше и больше», — произнесла Эльза, не сводя глаз от Джина. Джин не понимал ее интереса, но зато сидящая рядом Рика надулась и уставилась на Эльзу. Том 5, глава 20. Он был бывшим дворянином. Этот парень родился третьим по счету в семье маркиза и был воспитан без особых проблем. Он имел ограниченный талант к магии, но по-прежнему старательно изучал ее. Но однажды мальчик начал меняться не в лучшую сторону. В детстве ему подарили игрушку, с которой он долго игрался. Внезапно игрушка сломалась. Он думал, что его наругают, но этого не произошло. Вместо упреков ему дали новую игрушку. Через некоторое время интерес к новой игрушке был потерян, и он специально сломал ее. И мальчик получил то, на что он рассчитывал. Еще одну новую игрушку. Мальчик не ходил в школу, он занимался дома с репетиторами. Репетиторы постоянно хвалили его, чтобы он не расстраивался, и мальчик им верил. Никто и никогда не оспаривал его ответы и не указывал на ошибки, поэтому у него развилась необоснованно высокая самооценка. Его высокомерие подпитывалось от излишнего потакания, его уши не слышали ничего, кроме лести. Не слышав ни от кого отказа, мальчик стал слишком самоуверен в себе. Когда он подрос, то стал с удовольствием тратить деньги на гулянки, играя с девушками и обижать тех, кто слабее его. В один день этот парень захотел приобрести статус маркиза. Он принялся составлять план для достижения своей цели. Хитрец умело скрывал свои бесчестные черты характера, и в глазах других людей он был всего лишь снобом. В возрасте 20 лет он получил должность помощника феодала. Примерно в то же время таинственный сотрудник познакомил его с новой силой. Он уже знал о силе денег, женщин и власти. Теперь он узнал о силе насилия. С достаточным денежным вознаграждением это было просто. С помощью авторитета, денег, драгоценностей и титула можно замять любое дело. Не было проблемы, которую эти вещи не могли решить. Но год назад он вкусил вкус своей первой неудачи. Страна имела монополию на драгоценные камни. Поэтому, когда у кого-нибудь возникали вопросы или проблемы, они шли к нему в кабинет. Когда он заключил заманчивый бизнес-контракт, то спрятал его в одной лодке, которая имела странную форму. Через некоторое время этот парень вернулся, чтобы уничтожить улики. В тот момент возникла его первая значительная проблема. Лодка исчезла. Парень искал ее, но не мог найти. Но кто ищет, тот всегда найдет. Он нашел лодку в месте, где она привлекла внимание общественности. Как позже выяснилось, эта лодка принимает участие в знаменитом конкурсе «Гонка на лодках-големах». Мерзавец пытался прибрать эту лодку к своим рукам и уничтожить ее, но обе попытки провалились. Сопротивление оказалось сильнее, чем ожидалось. Вкус проигрыша очень горький. Он поклялся отомстить человеку, который вызвал эту горечь. У него даже не возникла мысль, что его обида была неуместна. Он хотел найти местоположение своего противника и узнал, что этот участник соревнований уехал вместе с дворянином в качестве гостя. Таинственный сотрудник дал этому еще больше энергии для достижения его цели. А цель его была – отомстить своему заклятому врагу. Имя заклятого врага – Джин. Кареты продолжали двигаться по наклонной траектории после прохождения пограничных укреплений. Как только мы проедем через долину туда, дорога нас выведет к этому полуострову вглубь континента, объяснила Эльза. Дорога пролегала между высокими, крутыми, каменными скалами и казалась достаточно узкой. Во время Великой Магической Войны, такие местности, вероятно, использовались для защиты от вторжения дьявольской расы. Это проблематичная дорога, последняя на нашем пути, оставшийся путь будет проще, можно даже расслабиться, объяснила Эльза. Что из себя представляет город Синяя Земля? Я всегда был только за стенами города, поэтому, пожалуйста, расскажи мне. Джин спросила, Эльза ответила. Синяя Земля – это город-крепость. Это экономический центр царства Эгиля. Урок начался. Дороги от Синей Земли простирались во всех направлениях, поэтому торговля с окрестными городами, селами и деревнями процветала. Также этот город является координационным центром торговли с королевством Элиас, и феодал граф Блу был кузеном короля Эгили. Окружающая земля делится на сельскохозяйственные районы ранчо, регулирующиеся графом, и на шахты, которые под контролем у другого графа. Объяснение закончилось. Я не сильна в объяснениях. Если тебя что-то интересует, то просто спроси. Ты знаешь что-нибудь об этих графов? Эльза сразу же ответила. Тот, кто регулирует сельскохозяйственную зону, зовут граф Кузума, контролирующего шахты, если я не ошибаюсь, его зовут граф Гуэрна. Джин так и думал. В любом случае, все должно быть в порядке, но показывать свое лицо графу Гуэрна нежелательно. В этот момент карета неожиданно остановилась. Задумчивый Джин чуть не упал со своего места, но Рика сразу же его подхватила. «Что случилось?» – спросила Эльза у кучера. «Миледи, похоже, оползень заблокировал дорогу». «Да», – Эльза выглянула в окно, и действительно, на пути был большой валун. Джин тоже его увидел и вышел из кареты вместе с Рика. Ринхард также покинул транспорт и осматривал валун. Он был высотой 3 метра и шириной 3 метра. Дорога была также достаточно широкой, а окружающие каменные стены были около 20 метров высотой. Даже если физически есть возможность передвинуть его, то, к сожалению, места для размещения этой громадины не было. «Это печально», – пожаловался Ринхард. Джин не знал, как избавиться от камня, и похоже, у Рика тоже не было никаких идей. «Джин, я тебе покажу, на что способны мои големы», – воскликнул Ринхард и к задней карете, где находился багаж. «Активация», – он сказал ключевое слово. Капот кареты открылся, там располагалось тело человеческие формы. Это был угольно-черный, двухметровый голем. «Встань, Шварцриттер». Голем медленно выбрался из кареты и встал. «Джин, это мой Шварцриттер. Это артефакт, но он не сможет составить конкуренцию мисс Рика». Вдруг, позади них, ребята услышали звуки земных толчков. «Что это?» Они обернулись и в облаке пыли увидели двух големов. Казалось, как будто они спрыгнули со скалы вниз. Джин напрягся, так как высота скал была примерно 20 метров. В свою очередь, это означало, что они довольно продвинутые големы. Внезапно големы напали на карету в тылу. Одним ударом экипаж был уничтожен, а остатки пищи разбросало словно капельки воды. «Что вы творите?» Ринхард повернулся к Шварцриттеру. «Шварцриттер, останови их!» «Да». После краткого ответа, Шварцриттер пошел к этим големам. Вражеские големы были почти такого же роста, как Шварцриттер, но цвет отличался, они были темно-серебряными. С таким внешним видом Джин был очень хорошо знаком. «Так это же, они были очень похожи на тех големов, которые нападали во время сбора налогов в деревне Каина. Но в отличие от них, сила и движение нынешних големов были на другом уровне. Но Шварцриттер тоже был необычным големом. Сначала он дал сильного пинка одному голему. Тот, в свою очередь, улетел в сторону скалы и там взорвался. Шварцриттер подошел к оставшемуся голему, который протянул обе руки, чтобы схватить его. Шварцриттер обошел голема и кружил вокруг него для того, чтобы захватить его сзади, а затем просто так поднял свою жертву над головой. «Отлично, теперь брось его подальше». Шварцриттер уже прицелился и отбросил его к первому голему. Во время боевых действий первоочередной задачей Джина являлось обеспечение безопасности Эльзы, поэтому он приказал Рика сосредоточиться на обороне и следить за своей безопасностью. Том 5, глава 21. Битва между Шварцриттером и двумя загадочными големами продолжалась. Для начала, Шварцриттер разобрался с големами по одному. В бою один на один, Шварцриттер получил преимущество. Он ударил одного из загадочных големов со всей силы. Он полетел и ударился об скалы. «Хорошая работа. Теперь атакуй нижнюю половину тела». Шварцриттер повиновался командам своего хозяина Ринхарда и выпустил серию ударов, направленную на ноги другого голема. Джин почувствовал восхищение, наблюдая за этими движениями. Отличная амплитуда движений ХММ. Это свидетельствует тому, что количество его суставов приближено к человеческому. Загадочный голем потерял равновесие и упал из-за размашистых ударов ногами Шварцриттера. Второй голем был еще жив, он постепенно приближался, поэтому Шварцриттер решил покончить с первым врагом, который уже потерял равновесие, и отвесил ему сильный пинок. «Гибкое тело, как я думал». Джин снова восхищался големом. Среди всех големов, которых Джин видел в этом мире, у Шварцриттера были самые человекоподобные суставы. Другими словами, его движения запрограммированы так же, как у человека. Вот почему они такие естественные. Но големы, созданные отцом, все равно лучше всех, прошептал Рика в тот момент, когда Джин похвалил голема Ринхарда. Рика не приносит радости, когда ее хозяин хвалит другого магического ремесленника. Голем, которого выпнули, приближался и имел большую вмятину в области живота. «Замечательно», продолжая в том же духе. В ответ на инструкции Ринхарда, Шварцриттер вложил всю свою силу на устранение врага. Вокруг разнесся глухой звук. Голем с помятым животом пролетел более 10 метров вдоль стены утеса. Его правую руку и левую ногу оторвало, поэтому этот голем не мог стоять физически. «Хорошая работа, пора заканчивать с этим». Шварцриттер схватил голема, поднял его вверх и разбил об скалу. Мощный металлический звук заполнил окрестности. Голем погрузился примерно на сантиметров 5 в скалу, его конечности были оторваны. Он больше не мог бороться. «Хорошо, я собираюсь взять контролирующие ядра этих ребят, так что выручай». Голем Рейнхардта вытащил голема из скалы, чтобы его хозяин исследовал грудь нападающего. Через некоторое время Рейнхардт извлек магический кристалл и направился к другому голему вместе с Шварцем Риттером. В этот момент, отец, что-то приближается, воскликнула Рика. Джин рванул к Рейнхардту, чтобы предупредить его, но не успел, они уже появились. Боже мой, как давно мы с тобой не виделись, Рейнхардт, ты. Перед ним возник голем пониже, чем Шварц Риттер, примерно около 180 сантиметров, вместе с человеком, которого Рейнхардт знал. У нас есть свои разногласия, но сейчас у меня до тебя нет никакого дела. Свои дела я решаю с. Знакомый Рейнхардта, Валентина, посмотрел на Джина глазами, полными ненависти, с ублюдком-простолюдином. Все эти проделки рук Валентина. Его цель была ясна. Его целью был человек, который раскрыл его преступление. Другими словами, Джин. Шварц Риттер. Рейнхардт собрался отдать команду Шварцу Риттеру, на что Валентина сказал: «Сдавайся, твой голем действительно отличный, но он всего лишь беспомощная кукла перед этим альбусом». Эта новость никоим образом не остановила Рейнхардта. «Джин мой друг, это естественно, что я буду защищать его». Он отдал приказ Шварцу Риттеру: «Защити Джина от этого голема». Эта фраза вызвала у Валентина улыбку, а затем он и вовсе начал смеяться. «Я буду только рад. Давно хотел протестировать возможности Альбуса». Джин и Рика встали перед Эльзой и другими своими спутниками в целях их защиты. «Отец, я не могу проанализировать способности этого голема», — сказала Рика. «Что?» Поверхность данного голема была серовато-белой и выглядела как мифриловая обшивка. Его высота составляла около 180 сантиметров, это чуть ниже Шварца Риттера. Джин не мог ошибаться, его дизайн был такой же, как у големов, которые тогда застали их врасплох. Если судить по внешнему виду, то структура и сила голема должна сильно уступать Шварцу Риттеру. «Отец, пожалуйста, попробуй проанализировать его волшебную энергию, хоть примерно на что она может быть похожа». «Хм, так, вроде получается. Что это? Что случилось?» — спросила Эльза с тревогой в голосе из-за внезапного восклицания Джина. Но Джин просто пробормотал: «Ядро маны, поток, но, несмотря на это, выходит слишком много». Он был полностью поглощен анализом своего соперника. «Шварц Риттер, вперед! Альбус, в атаку!» Шварц Риттер и Альбус схлестнулись в борьбе. На мгновение, казалось, что Шварц Риттер лидировал в этой схватке. «Альбус, перезаписать!» В ответ на фразу Валентина Альбус начал испускать тусклый свет. Когда свет начал тускнеть, Шварц Риттер просто остановился. «Отец, этот свет опасен». «Ага, я знаю». Джин сопоставил эти данные с его анализом, следуя этому, магическая формула в контролирующем ядре просто была перезаписана. Таким образом, Шварц Риттер Рейнхардта был не способен нормально двигаться. «Рика, на тебя этот свет может повлиять? Если Рика будет деактивирована, то у них почти не будет шанса победить». «Я не знаю, слишком мало информации». «Вот и я не знаю. Рика, прячься за меня». «Да, но, просто делай так, как я говорю». В это время Джин отчаянно размышлял, что делать дальше. «Что с тобой, Шварц Риттер?» Рейнхардт орал, но Шварц Риттер не шелохнулся. Но если внимательно вглядеться, то можно увидеть, как нервно дрожит его тело. «Шварц Риттер!» Крики Рейнхардта были напрасны, Альбус снес Шварца Риттера, и он упал. Без всякого намека на подъем, он лежал на земле, подрагивая, как будто сильно нервничал. «Шварц Риттер!» Альбус подходил шаг за шагом. «Рейнхардт, сдавайся. Я просто хочу оторвать голову этому простолюдину. Если ты позволишь мне сделать это, я закрою глаза на все остальное. Не шути со мной. Я не предам своего друга». «Ветреная пуля!» — крикнула Эльза и зарядила ветреную пулю. Как ни прискорбно, Альбуса это никак не ранило. «Мисс Эльза, пожалуйста, не делай бессмысленных вещей. Или ты считаешь, обычная магия поразит Альбуса?» Но Эльза не слушала. Ветреная пуля. На этот раз заклинание попало в цель, но конечный результат был тот же. «Ты же знаешь, что это бессмысленно. Успокойся и так, простолюдин. Какими будут твои последние слова? Ты можешь гордиться тем, что мне пришлось пройти через многие трудности, чтобы поймать тебя. Это большая честь, Джин. Джин-кун». Джин просто смотрел вниз и тихо бормотал что-то. Рика стояла за ним, прячась. Том 5, глава 22. Джин Кун. Слезы рекой текли по щекам Эльзы. Наконец, Джин поднял голову. «Эльза, Рейнхард, извините за беспокойство. Валентина, давай покончим с этим. Хи-хих, ты уже готов?» — хвастливо воскликнул Валентина, в то время как Джин спокойно смотрел на него. Рика не сдвинулась со своего места. «Хорошо, Альбус, сломай ему шею». Валентина выдал безжалостный приказ. «Стоп!» – закричал Рейнхард в попытке остановить Альбуса. Но на голема это никак не подействовало, и он отшвырнул Рейнхарда со своего пути. «Я не позволю тебе навредить Джину». Эльза тоже шагнул вперед, чтобы защитить Джина, но он мягко отвел ее в сторону за плечо. «Благодарю тебя, Эльза». «Спасибо, Рейнхард, но я покончу с этим сам». Джин сделал шаг вперед. «Подходи ближе», — обратился он к Альбусу. «Убить его», — завопил Валентина, и Альбус бросился в атаку. «Кия-я-я». Эльза закрыла глаза. Рейнхард тоже начал отводить глаза, но любопытство взяло верх, поэтому его глаза открылись еще шире. Он хотел увидеть, что произойдет дальше. «Барьер». «Что?» Руки Альбуса были готовы схватить голову Джина, но они остановились примерно в 50 сантиметрах от нее. «Что это такое?» «Ты ублюдок, что ты сделал?» Джин отвечал безразличным голосом. «Это просто барьер с физической защитой». Ухмылка Валентина стала еще шире, и он рассмеялся. «Ха-ха-ха, я так понимаю, ты используешь какой-то магический инструмент для обороны, но мне интересно, как долго это может длиться, ведь Альбус может двигаться без подзарядки в течение 2 или 3 дней». Услышав это, Джин улыбнулся. «Получается, ты не взял с собой конвертер эфира? Да о чем ты вообще говоришь?» Затем Джин встретился глазами с Рикой и дал ей указание. «Рика, после того, как я нейтрализую эту штуку, не могла бы ты проследить за Валентина, чтобы он не сбежал?» «Какого что ты имеешь в виду, ублюдок?» Валентина был в замешательстве, так как он не мог понять, что Джин задумал. В свою очередь, Джин не обращал на него никакого внимания и использовал язык магов, который он узнал из предыдущего анализа. «Стереть». В одно мгновение Альбус застыл. «Вписать». Альбус снова начал двигаться. Но вместо того, чтобы двигаться на Джина, он повернулся к Валентина. «Что? Как? Что случилось?» «Альбус, повернись в другую сторону. Не в мою. Не надо сюда идти». Неважно, как долго и громко отдавал ему приказы Валентина, Альбус не остановился и вскоре поймал Валентина. Альбус схватил его. Все присутствующие услышали щелкающий звук, как будто обе руки Валентина были сломаны. После этого Альбус наступил на правую ногу Валентина. «Га-у-а-а-ах-га-ир-ха-ха-ха. О, это плохо!» Джин быстро закричал. «Бездействие». Он понимал, что если не остановит голема, то от рук Валентина может ничего не остаться. У Валентина пошла пена изо рта, он потерял сознание от боли, кости его рук и ног были сломаны. Фуф, это было немного утомительно. Джин сделал глубокий вдох. «Эльза, извини, но не могли бы ты помочь этому парню, используя исцеляющую магию?» Но Эльза ответила: «Почему я должна это делать? Он пытался убить Джин Куна. Даже если ты его убьешь, к тебе ни у кого не будет претензий. Из-за моего эгоизма он в таком состоянии, я бы не хотел позволить Валентина умереть. Он должен по-другому заплатить за свои деяния». Эльза наклонила голову немного и сказал: «Я понимаю, ты хочешь, чтобы я его исцелила, а потом снова причинишь ему боль. Постоянная боль в качестве наказания будет работать неплохо». Замкнутый круг боли звучит ужасающе. Джин попытался успокоить ее. «Эльза, такая милая девушка, как ты, не должна говорить такие дикие вещи». На мгновение Эльза покраснела, или так показалось. «Ладно, сейчас я постараюсь обезболить. Шмерцмиттель. Нем. Болеутоляющие». Похоже, что боль отступила, но его руки были по-прежнему скручены в странную форму. «Рика, нужно поставить шины на руки, а затем связать его». Рика с энтузиазмом следовала инструкциям. Она ждала, когда ее очередь действовать, наконец, придет. Рика была в восторге от такого задания и взяла сломанные руки настолько сильно, что Валентина испустил стон боли, хотя на него еще действовало исцеление Эльзы. Ему в рот засунули кляп, тем самым завершив его арест. «Я хотел бы знать, что мы собираемся делать с этим парнем», — поинтересовался Рейнхард. «Он преступник, находящийся в международном розыске, поэтому можно сдать его властям королевства Элиас. Звучит неплохо, но поскольку у них не было необходимых ресурсов для выполнения этого плана, они воспользовались вторым вариантом — сопроводить Валентина обратно в королевство Эгилия. А Одна из карет сломана на кусочки. Галим разрушил карету с багажом и продовольствием. Все принялись собирать годные продукты питания, которые были разбросаны повсюду. К сожалению, они лишились большого количества воды. Поехали в соседнюю деревню Руфат для водоснабжения. Так как Шварц-Риттер деактивирован и не может быть восстановлен на месте, захваченный Эльбус нес его всю дорогу до самой деревни. В карете, где находился Шварц-Риттер, было пространство, которое они использовали для оставшейся пищи. Вот так, но через некоторое время, они вспомнили о валуне, который преградил им дорогу и начали дискутировать по этому поводу. «Что за невезение, Рика, сломай его», — воскликнула прометчиво Джин. «Да, отец». Рика резво пошла в сторону валуна и ударила его в тишине. Скалы около 3 метров в диаметре раскрошились. Само собой разумеется, что все, кроме Джина, были удивлены. Рика поднимала части валуна и бросала их, как макулатуру, к другой стороне скалы, чтобы расчистить дорогу. Пока Рика убирала остатки валуна, Рейнхард повернулся к Джину. «Ну, Джин, не мог бы ты рассказать мне об этой магии подробнее?» Затем Эльза тоже присоединилась к ним. Это была не особенно секретная информация, он, напротив, должен распространять ее в качестве контрмеры. «Ладно, во-первых, магия, которую использовал Эльбус, была своего рода ремесленной магией перезаписать». Ее цель – предотвратить надлежащее исполнение оригинальной инструкции с помощью перезаписи контролирующего ядра. Стереть и вписать являются результатами анализа этого процесса. Бу, но как такое возможно, даже не прикасаясь к магическому кристаллу? Удивление Рейнхарда было вызвано неспроста. Ведь всем известно, что без физического контакта или другими словами, не трогая магический кристалл, нельзя вписать сложные и точные магические формулы. О, интригует. Следует ли нам на это взглянуть? Рейнхард вызвался оказать содействие в изучении Эльбуса, а затем... Эй, Джин, только глянь. Рейнхард обнаружил блестящий голубой драгоценный камень. Нет, магический кристалл. Это Эльдорайт. Прошлый Анлитер переводил как Эльдорадо или Эльдорайт. Этот камень имел способность усиливать магию. С помощью своей особой характеристики, такой как производство огромного объема магической энергии, он давал возможность перезаписать без физического контакта. Теперь понятно, как он проворачивал свой трюк. Парни быстро сообразили, что к чему. Интересно, как у Джина получилось совершить подвиг после усиления. Рейнхард восхищался. Это было непросто. Даже проанализировав этот метод, воплотив его в жизнь было бы невозможно без накопления и хранения магической энергии. С моим магическим браслетом я смог расслабиться и выиграть время. Но я так волновалась. Сказала Эльза, которая уже стояла рядом с ними. Джин искренне извинился. Затем, после того, как я осмыслил весь процесс, я столкнулся лицом к лицу с Эльбусом и поэкспериментировать на нем. Сначала я убрал магическую формулу «стереть», а затем, с помощью «вписать» вписал команду для поимки Валентина. Также Джин пояснил, что из-за расстояния он не смог точно вписать магическую формулу, поэтому Галим сломал кости Валентина. «Ну, сломанные кости будут ему уроком», — сказал Рейнхард, давая понять Джину, что он не должен беспокоиться об этом. «Отец, валун уничтожен». Рика закончила с преградой и путь был расчищен. «Ладно, нужно отправляться в путь». Они уже были в королевстве Эгелия. Компания с надеждой смотрела в сторону деревни Руфат. Тонкие облака в небе свидетельствовали о том, что весна уже наступает. Том 6. Глава 1. Джин и Рика продолжили свое путешествие в экипаже с благородным дворянином империи Шиара Рейнхардтом. В настоящее время, вся компания подъехала так близко, что виднелся город Форт Синей Земли. Джин высказал свое мнение. «Прежде всего, нужно ехать вперед, чтобы убедиться, что все готовы для вашего приема». Рейнхард и Эльза поняли эту фразу Джина как приглашение и его с радостью приняли. «В таком случае, давайте встретимся завтра утром у ворот, но, скорее всего, мы будем не вдвоем». Рейнхард напомнил Джину, что их, по крайней мере, будут сопровождать дворецкий Эдберг, няня Майн и охранник Герман. «Отлично, ну тогда, я с нетерпением жду завтрашней встречи. Джин-кун, увидимся завтра». После слов прощания Джин и Рика беззаботно расстались с группой Рейнхарда. Они шли в течение часа и добрались до пещеры в глубине леса на окраине Синей Земли, где скрываются в Арбгате. «Не похоже, что врата повреждены, я не вижу на них никаких следов взлома». Джин установил скрытый барьер для того, чтобы отгонять мелких животных и держать подальше любопытных людей или просто случайных путников. Этот барьер сможет отключить только магическая энергия Джина. Джин и Рика быстро вошли в пещеру и прошли через Варп-Гати. Когда они прибыли на остров Харай, Джин ощутил привычную, знакомую атмосферу. «Добро пожаловать, отец и старшая сестра, с возвращением, хозяин, миледи». Их уже приветствовали Салей с Луной и пять разноцветных големов, горничных. Первое, что Джин сделал, это, принял ванну. Путешествие в карете было ужасно утомительным, и, что более важно, он не мылся два дня. «Ах, так тепло! Отец, вы устали?» Рика лежала в теплой ванне вместе с Джином. «Не особо, просто рад, что я снова дома». Хозяин, уже начать докладывать о проделанной работе, чтобы сэкономить время, пять разноцветных големов, горничных были вызваны в ванную комнату для доклада. Обустройство острова Харай проходило гладко. Дороги и гавани заканчивают ремонтировать для дальнейшей эксплуатации. Был посажен фруктовый сад и каучуковые деревья, разведение рыбы осуществляется в рыбном заповеднике. Камни и минеральные ресурсы добываются, классифицируются, а затем отправляются в хранилище. Далее идут доклады от сухопутных, морских и воздушных войск. Воздушные силы добиваются успехов в картографии. Подразделения морской пехоты направили лодки в целях разведки окрестности острова, оценивают обстановку и остаются бдительными. В любом случае, поскольку в настоящее время в этом мире не изобрели компас, корабли не могли плавать в открытом море. Сухопутные отряды оказывают помощь в развитии острова Кунь-Лунь, стоят на страже, охраняют остров. Хаем, теперь, когда я здесь, мне хочется создать какую-то умную вещь, которая содействовала, пока я буду отсутствовать на острове. Сали и Луна были немного ненадежными. Джин вышел из ванны и быстро начал воплощать свои идеи. Нужно собрать магические кристаллы всех типов. Атрибуты: земля, вода, огонь, ветер, молния, свет, тьма, металл. Магические кристаллы были готовы. Джин поместили один магический кристалл для каждого атрибута в середине плиты и разместил остальные, окружающие их. Он собрал магическое устройство, где магическая энергия могла аналогично двигаться по кругу после того, как пройдет через магический кристалл у каждого атрибута. Хорошо, это будет работать как мозг. Я использую конвертер эфира и монодривер для источника энергии, а монотанк, как резерв. Это защищало от прекращения работы, которое могло бы возникнуть из-за самых распространенных проблем. Ходовая часть будет адамантием или мифрилом. Он начал воссоздавать половину глобуса. Радиус купола был примерно 50 сантиметров. Чтобы не спровоцировать восстание машин, как в многих научно-фантастических книгах, было вписано много в магических формул для безопасности. Он признает магическую энергию Джина и не подчиняется никому, кроме Джина. Кроме того, в устройстве произойдет сбой программы, если кто-нибудь, кроме Джина, все-таки сможет им воспользоваться. Если описать это устройство, особо не углубляясь в детали, то этот мозг будет командовать всеми големами. Единственным исключением была Рика. Рика и мозг будут иметь одинаковый авторитет, таким образом они будут следить за другими големами и за друг другом. Рика являлась воплощением силы, а мозг воплощением ума. Завершая свою работу, Джин передал ему почти все свои знания, а также все знания Солей и Луны, разноцветных големов горничных, неба, моря, земли и т.д. Дал мозгу контроль над островом Харай и назвал его Лао-Цзы. «Отец, что означает это название Лао-Цзы? Ах, в мире, откуда я родом, было сказано, что он был лидером легендарных магов, живущих в горах Харай и Кунь-Лунь. Есть некоторые неверные факты в его объяснении, но давайте не будем заострять на этом внимание, поскольку это не вызовет никаких проблем в дальнейшем. Активировать Лао-Цзы». Джин активировал управляющего острова Харай, Лао-Цзы. «Мой лорд, приятно познакомиться». «Хорошо, Лао-Цзы, есть ли у тебя какие-либо вопросы?» «Нет, все прекрасно. Ты знаешь, что делать дальше, верно?» «Да, без вопросов. Если это так, то замечательно. Ожидаю от тебя регулярный отчет». «Я понял». Таким образом, был создан мозг, который присматривает за островом Харай и островом Кунь-Лунь за место Джин. Теперь, даже если я буду далеко от дома, то смогу спокойно отдохнуть. Если что-то случится, сначала проконсультируйтесь с Лао-Цзы. Кроме того, периодически докладывайте мне. Поняли. Големы ответили в унисон. Отец, у меня есть просьба. Странно, что Рика просит Джина об одолжении. Хаем, что такое? Пожалуйста, когда будет свободное время, сделайте меня абсолютно неуязвимой, как Альбус. А также, я хочу, чтобы у меня не было ни единой возможности напасть на отца, Рика. Похоже, она была обеспокоена тем, что она не способна напрямую воевать против Альбуса, опасаясь того, что ее ядро смогут переписать с помощью инжириной магии. «Иди сюда, давай посмотрим, что можно сделать». Джин и Рика зашли в его мастерскую, она сразу же легла на стол. «Ну тогда я тебя сейчас выключу ненадолго». «Хорошо». На самом деле, Джин тоже думал о контрмерах после недавнего нападения. Первая контрмера была защита магической энергией. Джин выключил Рика, добавил щит, изготовленный из высококачественного мифрила, в ее контролирующее ядро для защиты от внешней магической энергии. На внешней стороне щита он вписал магическую формулу, которая преобразует внешнюю магическую энергию в эфир. Во-вторых, это защита с использованием образцов магической энергии. Джин изменил магическую формулу таким образом, что только с помощью его магической энергии возможно перезаписывать это ядро, и сменил структуру магической схемы. Это было довольно сложно. Нужно добавить резервную копию контролирующего ядра. В-третьих, он смоделировал резервное ядро так, что он вступит в силу, если только основное повреждено. Он оставил основное контролирующее ядро там, где оно и изначально было, в области груди, а запасное ядро расположил в животе. Следует добавить одно заключительное устройство безопасности. Это было что-то вроде прерывателя. Это магическое устройство, которое имело магический образец энергии Джина, и если противник пытался повлиять на поведение, все поступающие магические энергии просто отклонялись. Он был похож на тот, который установлен в Лао Цзы, но также было внесено условие, только если не поступило разрешение от Джина. «Итак, давай сделаем долгожданное техобслуживание». Джин проверил тело Рика, восстановил и укрепил те части, которые были немного повреждены или изношены. Он заменил конвертер эфира на новые и настроил монодреве во второй раз. Это позволит повысить эффективность и увеличить объем производства на 10%. Также, Джин воспользовался возможностью добавления скрытых возможностей, например, функция «скрыть», сочетая с невидимым присутствием, изолированием магической энергии и глушителем шума. Полученная функция была на несколько уровней выше, чем у тех разбойников, которые на них напали. Он назвал его функцией «стелс». «Пока что все. Так, Рика, активировать. Как ты? Как себя чувствуешь?» – спросил у нее Джин, когда Рика пришла в себя. «Мое тело чувствует себя немного лучше, чем раньше. Мне кажется, оно стало даже легче. Спасибо, отец. Я рад». В действительности, с добавлением дополнительного контролирующего ядра, магического устройства и мифрилового щита, вес ее тела, в итоге, увеличился почти на 3 килограмма. Но это было в пределах погрешности, а мощность увеличилась неплохо. Джин молча думал. Затем он рассказал ей о новой функции. После окончания реконструкции Рика. «Итак, мне интересно, что происходит в Куньлунь». После того, как он пообедал, Джин наконец-то посетил остров Куньлунь, чтобы подготовить его для приема гостей. «Отец, а как насчет настройки в Арбгате?» — спросила Луна. В настоящий момент в Арбгате в Синей Земле не были настроены на остров Куньлунь. Вместо этого, они бы доставили гостей в мастерскую Джина, а это было бы нежелательно. «Давайте посмотрим, как насчет установки других в Арбгате в Синей Земле, которые имеют выход непосредственно на остров Куньлунь. Я думаю, что это хорошая идея, учитывая, что Лао Цзы тоже поддержал идею. Необходимые материалы были доставлены на остров Куньлунь. Естественно, без помощи Рика не обошлось». Том 6, глава 2, 1. Что нужно сделать после прибытия на остров Куньлунь? Установить в Арбгате. Дальше пойдет настройка и сопряжение с Арбгате в Синей Земле. Я справлюсь с этой задачей, отец. Прежде чем Джин успел дать согласие, Рика прыгнула в Арбгате и вернулась на остров Хрэй. Затем она переместилась в Синюю Землю с необходимыми материалами, создала в Арбгате и вернулась. На всю работу у Рика потребовалось около 15 минут. Рукодельные навыки Рика были хороши, как обычно. Узнав, что в Арбгате были установлены у Джина, наконец-то, появилось время, чтобы осмотреть остров Куньлунь. Сали и Луна были его гидами. Непосредственно они отвечают за развитие острова Куньлунь. «Для начала, мы ознакомим вас с подвалом особняка, где находится в Арбгате». Каменный подвал выглядел очень старым, он также излучал такую атмосферу, что многие не удивились бы, найдя здесь артефакт. «Мы открываем дверь, Поднимаемся по лестнице на первый этаж. Вот наша прихожая. Бронзовая дверь выглядела тяжелой и была покрыта налетом ярь медянки. Это создавало впечатление, что дверь ведет в секретную комнату. Вход в зал был, конечно, также из камня, который простирался на 10 метров в каждом направлении. На стенах были фрески, на которых были выгравированы сложные формулы. Если приглядеться, то можно увидеть рисунки, созданные разноцветными големами, горничными и магические формулы для безопасности. И что это? Джин был уверен, что заметил на стене стихотворение, написанное на японском. Точнее, тексты песен. Это же поп-песня, которая была популярна 5 лет назад, но до сих пор осталась в глубине души Джина. Я полагаю, что никто в этом мире не способен прочитать это, поэтому пусть остается. Джин двинулся дальше, особо не переживая по этому поводу. Следующая комната – это мастерская. Мы старались ее сделать, следуя вашему вкусу. Металлургия – инструменты, такие как наковальни, горна, молотов и так далее. Для работы с деревом можно увидеть пилы, стамески, рубанки и другие подобные инструменты. В середине комнаты стоял большой тяжелый верстак. Казалось, что его давно используют. На одной полке было несколько магических кристаллов и других различных камней. На другой полке было несколько мотков нити из паутины граунд-паука. В коптерке находились медь, бронза, мельхиор, никель, железо, олово, а также легкое серебро, мифрил и небольшое количество адамантия. Ему казалось, что эта комната имитирует мастерскую на острове Харай, только в меньшем масштабе. Хаем, всего достаточно. Солей, луна, хорошая работа. Затем Джин подарил им 2 защитных кольца в качестве награды за их усилия. Большое спасибо. Мы будем бережно с ними обращаться. Големы приняли кольца с удовольствием. На первом этаже также имеются столовая, туалет и ванная комната. Они производили впечатление, что их недавно отремонтировали. Кстати, туалет был сделан в западном стиле. Отходы расщеплялись на элементы с помощью магии. Это было хорошо со стороны санитарии, и этот метод не давал особого запаха. Ванна была сделана в стиле горячего источника, которая заполнялась водой из подземного источника на глубине 50 метров. Такая ванна стала приятным сюрпризом для Джина, любителя понежиться в ванной. Он попросил сделать такой же горячий источник на острове Харай. Столовая была очень просторной, как минимум может вместиться 10 человек. На кухне были установлены 4 газовые плиты, созданные Джином. Конечно, также имеется холодильник. Вода добывается с помощью насоса. Хаем, в столовой не должно возникнуть проблем. На втором этаже размещались спальни и гостевые комнаты. Жилые помещения располагаются следующим образом. Всего на этаже находилось 8 комнат, в каждой был татами. В комнате Джина было 2 татами, как он понял, один был для него, а другой для его учителя. Комната Джина и комната якобы его учителя были рядом, а на противоположной стороне коридора располагались библиотека и чулан. Остальные 4 комнаты были в западном стиле, с деревянными полами и каменными стенами. Мусковит был установлен в окна. В комнатах были кровати, столы, стулья, шкафы в античном стиле. Такое оформление было популярно во времена предшественника Джина. Они без сомнения выглядели как подделка, антиквариат. 3 из этих комнат были для гостей, а последняя комната была для големов горничных. Возле комнат также находился туалет. На 3-м этаже был чердак, использовавшийся как склад. Там были десятки экземпляров древних книг со времен предшественника Джина, различные балахоны, которые выглядели как одежда древних магов. Для общего количества части сломанных инструментов были привезены с острова Харай. А во, даже мне кажется, что где-то в доме живет древний маг. Джин восхищался. Теперь давайте осмотримся вне дома. Кстати, в прихожей можно заметить карту с ориентировочным планом местности. Джин даже не обратил внимания на это. Позвольте мне посмотреть. Джин мог почувствовать, что остров Куньлунь было приблизительно по размеру как половина острова Идзуашима. Здесь могли бы проживать много людей. Береговая линия была почти круглой. В середине острова находилась гора Куньлунь. Сам особняк был расположен у южного подножия горы. Восточную и северную сторону острова окружают леса. На западной стороне можно заметить покрытые травой степи. На южном берегу – болото, с редкими лугами и лесами. У вас была возможность добывать ресурсы на западной стороне? Да. Сухопутные големы от 80 до 100 оказали содействие в раскопках нескольких горнодобывающих карьеров. И в настоящее время мы добываем полезные ископаемые. Перспективы довольно хорошие. «Хорошо, вам я поручаю сопровождение гостей, не подведите». «Поняли, уже 3 месяца не виделись, верно?» В это время Рейнхард и Эльза уже прибыли в дом своего друга в Синей Земле. «Действительно, примерно так. Последняя встреча состоялась перед поездкой в королевство Элиас, примерно в конце прошлого года. С момента нашей последней встречи, даже мисс Эльза стала красивее. Не нужно льстить». «Нет, это не лесть. Она, кажется, становится все больше и больше похожа на взрослую девушку. Комплиментами ты ничего не добьешься». Их друга звали граф Кудзума. Молодые люди общались без каких-либо формальностей, потому что они были близки по возрасту. Они, какое-то время, жили в одном доме. Их дружба началась 2 года назад, когда Рейнхард стал дипломатом и впервые прибыл в Синюю Землю. «Теперь ты сможешь расслабиться, правда?» «Думаю так. Официальные дела закончены, я могу вернуться на родину со спокойной душой». Слуга принес в гостиную странные плоды. «О, что это у нас? Вы просто обязаны попробовать этот необычный фрукт», сказал граф и указал на тарелку с пирожками. Эльза и Рейнхард почти одновременно положили плод в рот и очень удивились. «Ох, он такой холодный и вкусный. Прекрасный фрукт», граф Кудзума ответил с гордостью. «Да, этот плод становится исключительным, когда его умеренно охлаждает холодильник». Рейнхард отреагировал на слово «холодильник». «Что, ты сказал холодильник?» «Да, это магический инструмент, который я приобрел после твоего отъезда. Ты едва ли найдешь его где-нибудь еще, кроме Синей Земли. Недавно я видел такое устройство в Барджи. Возможно, догадливый купец перепродал его в этих землях». Затем граф Кудзума улыбнулся и сказал: «По сути, я знаю магец-рафтсман, кто сделал этот холодильник». Рейнхард был удивлен, ведь в столице королевства Элиас Барджи Джин сказал, что это его изобретение. Затем произнес: «О, я хотел бы встретиться с ним. Так и думал, что тебе будет любопытно. Ты тоже магец-рафтсман, в конце концов. Эй, пригласите изготовителя сюда». После этих слов, слуга быстро ушел для того, чтобы позвать магец-рафтсман. В глубине души он просто сгорал от нетерпения. Несмотря на то, что он знает Джина не больше месяца, Рейнхард понял его характер и талант. Если Джин сказал, что он создал это устройство, то так оно и есть. Рейнхард хотел посмотреть на самозванца, который присвоил себе его изобретение. Том 6. Глава 3. Слуга привел молодую, красноволосую девушку, которая нервно поклонился перед Рейнхард и остальными. «Мое приветствие, то есть я хотела сказать привет, меня зовут Бина». Граф Кудзума окинул взглядом дрожащую Бину и сказал: «Эй, не надо так нервничать, это мой друг, Рейнхард. Мисс Эльза, его двоюродная сестра. Я Рейнхард Рындалл, Эльза Рындалл». Оба представились. «Приятно с вами познакомиться». Бина все еще была взволнована. Граф Кудзума предложил ей сесть рядом с ними за стол и сказал: «Бина является одним из самых выдающихся магец-рафтсман, которых я знаю, а также у нее есть некоторые идеи, которые меня заинтересовали. Извините, граф, я еще не такой квалифицированный мастер». Рейнхард симпатизировал тому, что Бина отрицала комплименты с красным лицом. «Нет, нет, это неправда. Холодильник, я правильно произношу, я не знаком с его структурой, но идея великолепная. Это устройство можно использовать для сохранения продуктов и улучшения вкуса фруктов». Бина опустила глаза вниз и тихо произнесла: «Нет, я не могу назвать холодильник моим изобретением». «Хм, что ты имеешь в виду?» Рейнхард был готов услышать все, что угодно, но только не следующее. «Ну, однажды я встретила другого магец-рафтсмана и обратилась к нему за помощью. Он помогал мне развивать профессиональные навыки. Получается, я была просто его помощницей». Глаза Рейнхарда немного увеличились. «Как звали магец-рафтсман, случайно не Джин?» Теперь глаза Бины стали больше, от неожиданности она вскочила с места. «Джин, вы знаете Джина?» Ее реакция оказалась Рейнхарду трогательной. «Да, я его знаю. Он был заявлен как магец-рафтсман в конкурсе на лодках-големах в Порт-Роке, причем его команда победила». Граф и Бина ответили почти одновременно: «Да, я так и знал. Когда все говорили про победителя Джина, я не сомневался, что это он». «Эх, эх, эх, Джин выиграл конкурс такого масштаба». Казалось, граф Кудзума знал о результатах конкурса. С другой стороны, Бина была в неведении. «Граф сама, почему вы не сказали мне?» Кудзума ответил: «Я сожалею. Просто хотелось подтвердить этот факт, прежде чем рассказывать тебе. Так что, прости меня. После этого, Бине ничего не оставалось, как замолчать. Граф возобновил свой разговор с Рейнхардтом. Джин демонстрировал удивительные навыки, да, благодаря ему, моя команда заняла второе место. Правильно, Эльза. Эльза была немного удивлена таким внезапным вопросом, но все же ответил. Голем Джин Куна и его двигатель были очень необычными. Бина обратила внимание на суффикс «кун» в конце имени Джина. «Вы называете его Джин Кун?» Она не удержался от такого вопроса к Эльзе. «Да, он мой друг. Он даже подарил мне кольцо», — сказала Эльза, надменно улыбнулась и продемонстрировала кольцо на среднем пальце ее правой руки. После этого действа настроение Бина немного испортилось. «Ну если так», — она села на стул, откинулась на спинку, смотря в потолок. «Он мне столько помогал, а я даже не успела отблагодарить его. Интересно, если я подарила бы ему кольцо, у нас могли ли быть отношения? Хаэм, ты что-то сказала?» «Эн, нет, ничего. О, как я и думал, он оказался отличным магицрафтсман». Между тем граф Кудзума и Рейнхард продолжили разговор. «Я бы хотел, чтобы он навсегда поселился в этой стране, но, к сожалению, Джин уже вступал в конфликт с одним из графов». «Хаэм, что ты имеешь в виду?» Граф Кудзума рассказал о конфликте с графом Гуараном, не вдаваясь в подробности. Тема была немного щепетильной, ему неудобно было разглашать детали, тем более Бина сидела рядом. Эльза внимательно слушала рассказ и размышляла. «Джин Кун так благородно себя ведет с каждой девушкой, но не произнесла это вслух. Я понял. Значит, граф Гуарана». Рейнхард кивнул с пониманием. «Во время предыдущего случая в Синюю Землю, он встретил графа Гуарана на общей вечеринке, устроенной в честь главы Синей Земли. Ненавижу этого парня». Эльза ясно выразила свое отвращение. Она тоже его вспомнила. На той вечернике граф Гуарана сразу после приветствия спросил у Эльзы: «Ты не хочешь стать моей наложницей?» Вспоминая этого скользкого типа, холодок побежал вниз по позвоночнику Эльзы. В итоге все уладилось. «Теперь Бина проводит время в моей мастерской, граф Гуарана не лезет к ней. Кроме того, я не удивлюсь, если в скором времени он положит глаз на другую девушку. В этом случае не повезет кому-то другому, но он отвечает за все местные шахты. Его влиянием в Синей Земле нельзя пренебрегать. Ах, там добывают магические кристаллы хорошего качества, верно?» Западные горные шахты Синей Земли располагались на территории графа Гуарана. Графу Кудзуме принадлежала восточная часть. Остальная часть Синей Земли была под прямым контролем герцога Блу. «По крайней мере, я здесь не с официальным визитом, поэтому могу быть спокоен, что лишний раз с этим графом мне не придется сталкиваться. Его предположение окажется неверным, но Рейнхард был еще не в курсе. Ты сказал, что можешь вернуться домой в любой момент. Так на сколько дней ты собираешься здесь задержаться?» — спросил граф Кудзума, жуя пешку. «О, кто знает, одна из карет сломалась, поэтому мы не можем продолжать наше путешествие. Здесь возможно починить карету или улучшить ее. Неудивительно, все как всегда. В таком случае, я обеспечу тебя всеми необходимыми материалами. И если ты нуждаешься в мастерской, извините, если вы хотите использовать мое рабочее место, то, пожалуйста, только скажите», — осмелилась произнести Бина. Рейнхард понял, что она хотела услышать больше информации о Джине и посмотреть, как работает иностранный магицрафтсман. «Ах, как придет время ремонта, я знаю, на кого можно положиться», — легко ответил Рейнхард. Потом они начали обсуждать планы на завтра. «Я хотел бы отлучиться завтра». «О, куда собираешься?» «Ну, честно говоря, меня вместе с Эльзой пригласил Джин к себе в гости». «Эх», — Бина одичало вскрикнула, а потом спросила: «Джин тоже сюда приехал?» «Ах, да, мы вместе приехали сюда из столицы королевства Элиасборджи, а я путешествовала вместе с Джином в одной карете всю дорогу, начиная с Порт-Рока», — перебила его Эльза. «А вот как?» На секунду лицо Бины было окрашено различными эмоциями сожаления или грусти, но они быстро исчезли. «Пожалуйста, будьте так любезны, возьмите меня с собой». Бина встала с места и наклонился на 90 градусов. Рейнхард ожидал этого. «Не похоже, что эта девушка врет, что знакома с Джином. В этом случае, можно без проблем было взять Бину к месту встречи с Джином, а на месте Джин сам решит, приглашать ее или нет». Придя к такому выводу, он сказал: «Так, завтра у нас назначена встреча. Я возьму тебя с нами, а на месте ты сама поговоришь с Джином». Лицо Бины озарил энтузиазм. «Большое спасибо», — сказала она и снова поклонилась. С непередаваемым выражением на лице, Эльза смотрела на Бину. Рейнхард этого не заметил. Том 6, глава 4. На следующее утро, перед воротами замка Синей Земли. Ах, они уже здесь. Джин прибыл на место встречи и через несколько минут увидел карету, которая проезжала через ворота. Это был экипаж Рейнхарда с четырьмя лошадьми. Экипаж остановился перед Джином, из него вышли Рейнхард и Эльза. За Эльзой последовали дворецкие Отберг и ее нянька Майн. Но из кареты вышел еще один человек, которого Джин не ожидал увидеть, а именно красноволосая девушка Бина. «Джин, как же давно я хотела тебя увидеть!» Она воскликнула и сразу же подбежала к Джину. «После своих речей ты сразу же ушел, я даже не успела поблагодарить тебя». Из-за того, что Бина была немного ниже Джина, но она стояла на цыпочках, обнимая его и встречаясь с ним взглядом. Джин не ожидал такого напора. «Да-да, это так, извини меня». Он машинально извинился. Наблюдая за происходящим, Эльза не могла остаться равнодушной, то ли из-за реакции Джина, или, возможно, из-за поведения Бины. Джин-кун извиняется очень странно. «А ты, держи дистанцию». Она оторвала ребят друг от друга и стала между ними. Я поняла. Джин, не нужно извиняться. Я просто хотела бы отблагодарить тебя». Три человека наблюдали за сложившейся ситуацией. Рейнхарду показалось поведение Эльзы милым. Дворецкий Отберг заметил, как поменялась Эльза. Он смотрел на нее, как на что-то ослепительное. Няня Майн нахмурила брови и смотрела на Джина. «Джин, мисс Бина сказала, что хочет встретиться с тобой любой ценой, поэтому я взял ее с нами, надеюсь, ты не против». Джин ответил, что он, конечно, не против и продолжил.